Литературный треугольник. Библиотека. Сфера, естественным центром которой является любой шестиугольник, и внешняя поверхность которой недосягаема. Сегодня в литературном треугольнике ты, наш слушатель, актерская гибель Антона Чехова и актер театра юного зрителя-ровесник Роман Рубанов. Благородный отец и простак Щипцов, высокий, плотный старик, славившийся не столько сценическими дарованиями, сколько своей необычайной физической силой, вдрызг поругался во время спектакля с антрепренером и в самый разгар ругатни вдруг почувствовал, что у него в груди что-то оборвалось. Антрепренер Жуков обыкновенно в конце каждого горячего объяснения начинал истерически хохотать и падал в обморок, но Щипцов на сей раз не стал дожидаться такого конца и поспешил восвоясь. Брань и ощущение разрыва в груди так взволновали его, что, уходя из театра, он забыл смыть с лица грим и только сорвал бороду. Придя к себе в номер, Щипцов долго шагал из угла в угол, потом сел на кровать, подпер голову кулаками и задумался. Не шевелясь и не издав ни одного звука, просидел он таким образом до 2 часов другого дня, когда в его номер вошел комик Сигаев. «Ты что ж ты, а, Шут Иванович? На репетицию чего не приходил?» Набросился на него комик, пересиливая одышку и наполняя номер запахом винного перегара. «Где ты был?» Щипцов ничего не ответил и только взглянул на комика мутными подкрашенными глазами. «Хоть бы рожу-то вымыл!» — продолжал Сигаев. «Стыдно глядеть! Ну, натрескался ты или... Ну, болен, что ли? Да что ты молчишь? Я тебя спрашиваю, ты болен?» Щипцов молчал. Как ни была опачкана его физиономия, но комик, вглядевшись пристальнее, не мог не заметить поразительной бледности, пота и дрожания губ. Руки и ноги тоже дрожали. Да и все громадное тело верзилы и простака казалось помятым, приплюснутым. Комик быстро оглядел номер, но не увидел ни штофов, ни бутылок, ни другой какой-либо подозрительной посуды. «Знаешь, Мишутка, а ведь ты болен!» — встревожился он. «Вот накажи меня, Бог, ты болен! На тебе лица нет!» Щипцов молчал и уныло глядел в пол. «Это ты простудился!» — продолжал Сигаев, беря его за руку. «Ишь, какие руки горячие! Что у тебя болит?» «Да домой хочу!» — пробормотал Щипцов. «А ты не сейчас не дома?» «Нет, в Вязьму». «Эва, куда захотел? Да твоей Вязьмы и в 3 года не доскачешь». «Что, к папашеньке и мамашеньке захотел? Чай, давно уже они у тебя сгнили, и могилок ты их не сыщешь». «У меня там родина». «Ничего себе, нечего тут мерлихлюндию распускать. Это психопатия чувств, брат. Это, брат, последнее дело. Выздоравливай. Да, завтра тебе нужно в «Князе Серебряном» Митьку играть. Ну, больше ведь некому. Выпей-ка чего-нибудь горячего, да касторки прими. Есть у тебя деньги на касторку? Или постой, я сбегаю и куплю». Комик пошарил у себя в карманах, нашел 5 алтынны и побежал в аптеку. Через 1/4 часа он вернулся. «На, пей», — сказал он, поднося ко рту благородного отца склянку. «Ну, пей прямо из пузырька, разом». «Ага, вот так. На, теперь вот гвоздичкой закуси. Ну, чтоб душа этой дрянью не провоняла». Комик посидел еще немного у больного, потом нежно поцеловал его и ушел. К вечеру забегал к Щипцову Брамоглинский. Даровитый артист был в кринелевых полусапожках, имел на левой руке перчатку, курил сигару и даже издавал запах гелиотропа. Но, тем не менее, все-таки сильно напоминал путешественника, заброшенного в страну, где нет ни бань, ни прачек, ни портных. «Ты, я слышал, заболел?» — обратился он к Щипцову. «Что с тобой? Ну, ей-богу, что с тобой?» Щипцов молчал и не шевелился. «Ну, что же ты молчишь? Ну, голова болит, что ли? Ну, молчи, не стану приставать, молчи». Брамоглинский, так он зовется по театру, в паспорте же он значится Гуськовым, отошел к окну, заложил руки в карманы и стал глядеть на улицу. Перед его глазами расстилалась громадная пустошь, огороженная серым забором, вдоль которого тянулся целый лес прошлогоднего репейника. За пустошью темнела чья-то заброшенная фабрика с наглухо забитыми окнами. Около трубы кружилась запоздавшая галка. Вся эта скучная, безжизненная картина начинала уже подергиваться вечерними сумерками. «Домой надо», — услышал Брам Оглинский. «Куда это домой?» «В Вязьму, на родину». «Но до Вязьмы, брат, 1500 верст». «А зачем тебе в Вязьму?» «Там бы помереть». «Ну вот, еще выдумал помереть. Заболел первый раз в жизни и уж воображает, что смерть пришла». «Нет, брат, такого буйвола, как ты, никакая холера не проберет. До 100 лет проживешь». «Что у тебя болит?» «Ничего не болит, но я чувствую». «Ничего ты не чувствуешь, а все это у тебя от лишнего здоровья. Силы в тебя бушуют. Тебе бы теперь герболызнуть хорошенечко, а? Ну, выпить эдак, знаешь, чтобы во всем теле пертурбация произошла. Пьянство отлично освежает. Помнишь, как ты в Ростове-на-Дону насвистался, а? Господи, даже вспомнить страшно. Бочонок с вином мы с Сашкой вдвоем еле-еле донесли, а ты его один выпил. Да потом еще за ромом послал. Допился до того, что чертей мешком ловил и газовый фонарь с корнем вырвал. Ну, помнишь? Ну, тогда ты ходил греков бить. Ну, под влиянием таких приятных воспоминаний. Ну. Лицо Щипцова несколько прояснилось. Глаза заблестели. А помнишь, как я антрепренера Савойкина бил? Забормотал он, поднимая голову. Да что говорить. Бил я на своем веку 33 антрепренеров. А что меньшей братьей, то и не упомню. И каких антрепренеров-то бил? Таких, что и ветрам не позволяли до себя касаться. Двух знаменитых писателей бил, одного художника бил. Ну что ж ты плачешь? В Херсоне лошадь кулаком убил. А в Таганроге напали раз на меня ночью жулики, человек 15. Я поснимал с них шапки, а они идут за мной да просят: «Дяденька, отдай шапку». Такие-то дела. Ну что ж ты, дурила, плачешь? А теперь шабаш, чувствую. В Вязьму бы уехать. Наступила пауза. После молчания Щипцов вдруг вскочил и схватился за шапку. Вид у него был расстроенный. «Прощай, в Вязьму еду», — проговорил он, покачиваясь. «А деньги на дорогу?» «Я пешком пойду». «Да ты ошалел!» Оба взглянули друг на друга. Вероятно, потому что у обоих мелькнула в голове одна и та же мысль. О необозримых полях, нескончаемых лесах, болотах. «Нет, ты, я вижу, спятил. Вот что, брат, первым делом ложись, потом выпей коньячку с чаем, ну, чтобы в пот ударил. Ну и касторки, конечно. Постой, где бы коньячку взять?» Глинский подумал и решил сходить к купчихе Цитринниковой. Попытать ее насчет кредита, авось баба сжалится, отпустит в долг. Отправился и через полчаса вернулся с бутылкой коньяку и касторкой. Щипцов по-прежнему сидел неподвижно на кровати, молча глядел в пол. Предложенную товарищем касторку он выпил, как автомат, без участия сознания. Как автомат сидел потом за столом, пил чай с коньяком. Машинально выпил всю бутылку и дал товарищу уложить себя в постель. Глинский укрыл его одеялом и пальто, посоветовал пропотеть и ушел. Наступила ночь. Коньяку было выпито много, но Щипцов не спал. Он лежал неподвижно под одеялом и глядел на темный потолок. Потом, увидев луну, глядевшую в окно, он перевел глаза с потолка на спутника Земли и так пролежал с открытыми глазами до самого утра. Утром часов в 9 прибежал антрепренер Жуков. «Что это вы, ангел, хворать вздумали? закудахтал он, морща нос. Ай-яй-яй-яй-яй. Нечто при вашей комплекции можно хворать? Ну, стыдно, стыдно. А я, знаете, испугался. Ну, неужели, думаю, на него наш разговор подействовал? Душенька моя, надеюсь, что вы не от меня заболели. Ведь и вы меня того. Да. И к тому же между товарищами не может быть без этого. Вы меня там ругали и с кулаками даже лезли. А я вас люблю. Вот ей-богу, люблю. Уважаю и люблю. Ну вот объясните, ангел, за что я вас так люблю, а? Ни родня вы мне, ни сват, ни жена. А как узнал, что вы прихворнули, словно кто ножом резанул. Жуков долго объяснялся в любви, потом полез целоваться и в конце концов так расчувствовался, что начал истерически хохотать и хотел даже упасть в обморок. Но, спохватившись, вероятно, что он не у себя дома и не в театре, отложил обморок до более удобного случая и уехал. Вскоре после него явился трагик Адабашев. Личность тусклая, подслеповатая и такая, знаете ли, говорящая в нос. Он долго глядел на Щипцова, думал, думал, и вдруг сделал открытие. «Знаешь, что, Мифа?» — спросил он, произнося «в нос» вместо «ша» «ф» и придавая своему лицу такое таинственное выражение. «Знаешь что? Тебе нужно выпить касторки». Щипцо молчал. Молчал он немного погодя, когда трагик вливал ему в рот противное масло. Часа через два после Адабышева пришел в номер театральный парикмахер Евлампий, или, как называли его почему-то актеры, Риголетто. Он тоже, как и трагик, долго глядел на Щипцова, потом вздохнул, как паровоз, и медленно с расстановкой начал развязывать принесенный им узел. В узле было десятка два банок и несколько пузырьков. «Послали бы за мной, и я бы вам давно банки поставил», — сказал он, нежно обнажая грудь Щипцова. «Запустить болезнь нетрудно». Засим Риголетто погладил ладонью широкую грудь благородного отца и покрыл ее всю кровососными банками. «Да-с», — говорил он, увязывая после этой операции свои орудия, обогренные кровью Щипцова. «Прислали бы за мной, ну я пришел бы. Насчет денег беспокоиться нечего, я из жалости. Ну где вам взять, ежели тот идол платить не хочет? Теперь вот, извольте капель этих принять. Вкусные капли. А теперь извольте маслица выпить. Касторка самая настоящая. Вот так. На здоровье. Ну, а теперь прощайтесь». Риголетто взял свой узел и, довольный, что помог ближнему, удалился. Утром следующего дня комик Сигаев, зайдя к Щипцову, застал его в ужаснейшем состоянии. Он лежал под пальто, тяжело дышал и водил блуждающими глазами по потолку. В руках он судорожно мял скомканное одеяло. «Вязьму!» — зашептал он, увидав комика. «Вязьму!» «Вот это, брат, уж мне и не нравится!» — развел руками комик. «Вот это, брат! И нехорошо ведь, а! Извини, но даже, брат, глупо!» «Вязьму надо! Ей-богу, Вязьму!» «Да нет, ну, не ожидал от тебя!» — бормотал совсем растерявшийся комик. «Ну, черт знает! Ну, чего ради расквасился? И нехорошо! Верзила, с каланчу ростом, а плачешь? Ну, не ж-то актеру можно плакать?» «Ни жены, ни детей», — бормотал Щипцов. «Не идти бы в актеры, а в Вязьме жить. Пропала Семен жизнь, ох, в Вязьму бы». «Эй, нехорошо! Ну, вот и глупо, ну, подло даже!» Успокоившись и приведя свои чувства в порядок, Сигаев стал утешать Щипцова, ну, врать ему, что товарищи порешили его на общий счет в Крым отправить, ну и прочее. Но тот не слушал и все бормотал про Вязьму. Наконец комик махнул рукой и, чтобы утешить больного, сам стал говорить про Вязьму. «Да, ну, хороший город», — утешал он. «Ну, отличный, брат, город, пряниками прославился. Пряники классические, но, между нами говоря, того, гуляем. После них у меня целую неделю потом было того, ну, того. Но что там хорошо, так это купец. Вот действительно, всем купцам купец. Уж коли угостит тебя, так угостит». Комик говорил, а Щипцов молчал, слушал, одобрительно кивал головой. К вечеру он умер. В В литературном треугольнике прозвучало произведение Антона Чехова «Актерская гибель» в исполнении актера театра юного зрителя «Ровесник» Романа Рубанова. Литературный треугольник.